Подушку, в числе прочего, я тоже забыл дома. А так как я точно не знал, в каких магазинах продаются подушки, то вынужден был обходиться без нее. Я мысленно сделал в памяти заметку поинтересоваться насчет подушек у Кейт, если она еще позвонит. «Кейт, определенно интересная девушка», — подумал я и помечтал. «Хорошо бы она мне приснилась. Судя по голосу и манере говорить, с ней будет не скучно. Она не похожа на других девушек. Не то что...» — зазвонил телефон. «Привет, Вилл, это я». Голос мог принадлежать только Мартине. При этом он еще звучал довольно жизнерадостно. «Ничего, что я звоню так поздно?» — кротко спросила она. «Я просто, ну, ты мне так и не перезвонил на этой неделе, и я подумала, может, у тебя что-то с телефоном? Но я заставила оператора проверить линию. Она работает». Соображать надо было быстро. «А. Амнезия. Б. Ужасно занят. В. Автоответчик сломался. Г. Сказать правду. Д. Все вышеперечисленное». «Я и не знал, что ты звонила», — соврал я, старательно имитируя удивление. «Наверное, автоответчик сломался. Прости, пожалуйста». «Все нормально», — прервала она мои оправдания. «Ты не виноват. Ты был так увлечен новыми знакомствами, что до самых выходных не нашел времени мне перезвонить. Это, наверное, так интересно. А со мной тебе было бы скучно». У Мартины вошло в привычку так со мной разговаривать. С самого того момента, как я ее поцеловал, она принижала себя, наверное, чтобы поднять меня в своих глазах еще на ступеньку выше. Это был способ манипулирования. Разные жалкие типы, вроде меня, пользовались им, чтобы заставить объект своей привязанности сказать им что-нибудь приятное. Но я точно знал, что Мартина не напрашивается на комплименты. Она слишком серьезная и честная, и всегда говорит только то, что думает. Я пропустил намек мимо ушей. «Как дела?» «Неплохо», — вздохнула она, и ударное «О» прозвучало, как хриплый крик совы за полночь. «Я пока так и не нашла работу. Я связалась с несколькими агентствами по найму преподавателей. Они говорят, скоро может что-нибудь подвернуться. Но постоянной работы, думаю, до Рождества не появится». Мне не хотелось этого признавать, но в ее голосе не было ни особенной тоски, ни растерянности, ни одиночества. «Как родители?» «Вилл, это просто невыносимо», — горько сказала она. «Я так больше не могу. Как бы я хотела быть сейчас в Лондоне с тобой. Это было бы чудесно. Я могла бы снять квартиру этажом ниже, готовить тебе обед. И мы бы вместе смотрели сериал, про который ты постоянно рассказываешь. «Черная гадюка». «Да, черная гадюка», — задумчиво повторила она. «Мне бы тогда и мечтать было не о чем, правда, Вилл?» Это было не нечто спонтанное, типа «а вот здорово было бы, если бы». Она говорила совершенно серьезно. Она, наверное, сотни раз проигрывала в голове эту сцену, сидя в своей комнате и заполняя бланки заявлений. Я ее хорошо понимал, потому что сам почти все свободное время тратил на сочинение подобных сцен с участием меня и Агги. «Это не навсегда», — заверил я ее. Я наклонил голову и попытался разглядеть в щель между шторами ночное небо. «Ты обязательно найдешь работу. У тебя такие рекомендации. Ты... Мне тебя не хватает, Вилл», — перебила меня Мартина. На раздумье времени не оставалось. Тон ее голоса требовал немедленной реакции. «Мне выпал шанс. Я мог разбить ее сердце или сделать счастливой на целый день. Это было сейчас в моей власти. Но такое могущество меня тяготило. Больше всего на свете я хотел бы избавиться от этой власти, потому что, образно говоря, на меня сейчас смотрел этакий тюлененок с огромными глазами, весь белый и пушистый, а мне предстояло одним ударом вышибить ему мозги. «Мне тебя тоже не хватает, Мартина», — прошептал я, надеясь, что ни она, ни моя совесть меня не услышат. Она вздохнула с облегчением. Так больше не могло продолжаться, и я это знал. Я только что допустил существенную ошибку. Ей не нужна была моя жалость. Ей нужны были чувства иного свойства, а у меня их не было. Я был просто обязан сказать ей правду.